Проследив за моим взглядом, Елена Сергеевна снисходительно улыбнулась. Виктор Васильевич всю жизнь собирает антиквариат. Это его главная страсть. Он ведь чтец. Ему часто приходится разъезжать с концертами по разным городам. И всюду он что-нибудь отыскивает. Правда, сейчас с этим стало так трудно. По-моему, у чтецов это профессиональная болезнь. Вы знаете, наверное, Смирнов-Сокольский собирал книги, а Виктор Васильевич, она обвела комнату рукой. Вот эти часы, на которые вы обратили внимание, по некоторым сведениям принадлежали самому Наполеону. Их якобы отбили у арьергарда наполеоновской армии платовские казаки в 12 году. Ну, я не верю. Про всякую приличную вещь говорят, что она была никак не меньше, чем у Наполеона, Павла или Людовика. Виктор Васильевич купил их лет 15 назад у какого-то забулдыги в Костроме. Отмыл, подреставрировал. Да, так мы отвлеклись. Вы говорите, что пришли насчет Саши. Я рассеянно кивнул головой. Я все еще не мог отделаться от впечатления, которое произвело на меня мое открытие. Мы сидели напротив друг друга в музейных креслах с резными позолоченными подлокотниками, а между нами стоял столик, который, вероятно, можно было бы назвать журнальным, если бы ему не было лет 150. Его крышка состояла из тщательно подобранных и подогнанных кусочков отполированного зеленого камня, образующих затейливую мозаику. Я готов был поклясться, что видел однажды подобный малахитовый столик в комиссионном магазине на Октябрьской площади, куда мы случайно забрели с Ниной. Он запомнился мне потому, что Нина восхищалась не столько столиком, сколько ценой на него. Там была какая-то пятизначная цифра. Столик украшала хрустальная ладья, помещенная в металлическую корзину тончайшей работы. Я уже понял, что в этом доме она не серебряной быть не могла. Если даже на ней нет клейма поставщика двора его императорского величества, какого-нибудь Хлебникова или Фаберже, корзинка стоит столько, сколько я не заработаю за целый год. Кругом висели на стенах картины в массивных лепных рамах, стояли на полках статуэтки и вазы, а за фигурными створками шкафов тускло отсвечивал фарфор. «Да», — сказал я, — «совершенно верно, насчет Саши». «Ох», — вздохнула Елена Сергеевна, — «он очень трудный мальчик. Отец так с ним мучается, а уж меня он просто ни во что не ставит». «А что, собственно, случилось?» — вдруг испугалась она. «Как что, Елена Сергеевна? Разве Саша не пропал? Он уже 2 дня не ходит в школу». Она посмотрела на меня удивленно. «Вот вы о чем. А что теперь, если ребенок 2 дня пропускает школу, сразу присылает корреспондента?» «Не так уж она простодушна, эта медуза». «Нет», — сказал я сухо, — «не сразу. У меня есть еще основания интересоваться Сашей». Она возвела очи горе. «Я, конечно, всего лишь мачеха, но раз уж вы пришли, расскажите, пожалуйста, в чем дело. Я хоть буду иметь возможность подготовить Виктора Васильевича. Он такой нервный». Я рассказал ей о письме Кригера. Она всплеснула руками. «Ах, ну, конечно, я знаю его. Его убили вчера, кажется, или позавчера. Это ужасная история. Весь дом у нас только об этом и говорит. Да, он бывший Сашин учитель. Саша иногда бегал к нему наверх. Но почему он не обратился сначала к нам, а сразу в газету?» Понемногу мне становилось понятно, почему. «Не знаю», — сказал я, — «может быть, потому что у вас ребенок, как вы его называете, вторые сутки пропадает неизвестно где, а вы... Но ведь он нашелся, — перебила она меня. — Когда? Я так подался вперед, что чуть не опрокинул столик вместе с вазой. — Сегодня? — сказала она с испугом. Я час назад пришла с работы и сразу увидела, что все в его комнате перевернуто, исчезла спортивная сумка, кое-что из одежды, его магнитофон. — И это вы называете «нашелся»? — спросил я недоуменно. — А вы это называете «пропал»? — парировала она. — Он, между прочим, взрослый человек. Ему 17 лет. К тому же у него постоянно какие-то бзики. То грозится пойти ночами вагоны разгружать, то перестает брать у нас деньги даже на завтраки. А теперь вот это. Правильно Виктор Васильевич говорит. Он ему сроду ни в чем не отказывал, а надо было. Что вы хотите, переходный возраст? Ну, вообще-то вам надо с мужем поговорить. Он занимается его воспитанием. Из ее слов скорее можно было понять, что Сашиным воспитанием не занимается никто. Последний вопрос, Елена Сергеевна. А не мог Саша поехать к Жильцовым? К Жильцовым? Она высоко подняла брови. Ах, Витя Жильцов, мы как-то об этом не думали. Но, может быть, имеет смысл им позвонить? Жильцовы — это знакомые Сашиной матери. Она умерла. Виктор Васильевич уже много лет не поддерживает с ними отношений. Ну, от Саши я слышала, что они сейчас живут где-то в новом районе, кажется, без телефона. Она встала. Я понял, что меня выставляют. Вы не позволите мне взглянуть на его комнату? Елена Сергеевна пожала плечами. «Пожалуйста». В комнате Латынина-младшего никакого антиквариата не было. Обои изрисованы разноцветными фломастерами, надписями на английском. Над столом большой портрет Джона Леннона, вырезанный из журнала. Единственная картина висела над кроватью. Дешевая репродукция Шишкина — «Утро в сосновом лесу». Пол был усеян разбросанными вещами, шкаф распахнут настежь. «А больше ничего не пропало?» — спросил я. «Из ценности, например». В глазах у нее мелькнуло сначала сомнение, потом нечто большее. Она быстро прошла в гостиную, потом в другую комнату, вероятно, спальню или кабинет, и вернулась обратно. «Нет». Как вы могли такое подумать? Сама, небось, подумала, злорадно отметил я про себя. Ишь, как кинулась. В прихожей тоже висели по стенам старые картины и стояли две роскошные парные бронзовые лампы на резных деревянных тумбах. Когда я уже надевал ботинки, Елена Сергеевна сказала, «Расстроили вы меня этим письмом». А он не писал поконкретней, что это за компания такая? Нет, он должен был рассказать мне это при встрече. Жаль, очень жаль. Виктор Васильевич сегодня утром уехал с концертами в Вологду дня на три. Я думаю, вам обязательно надо с ним встретиться. Я тоже так думал. Открыть латынинскую дверь самостоятельно я даже не стал пытаться. Она была обита железом, вся в каких-то горизонтальных и вертикальных запорах со множеством замков. Ступив за порог, я услышал, как они один за другим щелкают и поворачиваются. Моя версия заключалась в том, что в течение последних двух месяцев кто-то исподволь и очень тщательно, не жалея сил и средств, подбирает ключик к этим замкам. И этот ключик — Саша Латынин. Глава 14. Похоже, Горелов начал понимать, в лице у него появилось что-то жалкое. «Ребята, давайте скорее рассчитаемся. Мне надо со стола убирать. Вон клиенты ждут. Но я рассчитываться не торопился.